Глава 14. Джон Роу. Когда на моих глазах вчера скорая помощь увезла Маргарет с приступом аллергии, я испытал странную смесь эмоций. Во-первых, девушку было, несомненно, жаль. Но уже во-вторых, меня, как никого, обрадовало поражение Осборна. Бенедикт мне, конечно, друг, но спор есть спор. И я мог только в очередной раз поразиться его патологическому невезению с женским полом. Это же надо — подарить цветы и тем самым едва не отправить девушку на тот свет. Хотя головой я прекрасно понимал, что мог спокойно оказаться на его месте. Потому утром, едва начался рабочий день, тотчас же отменил курьерскую доставку Лилии по адресу в Редингтоне, где жила Марго. По моим расчетам, вчера ее все же должны были выписать, и сейчас она наверняка проснулась. Вместо цветов я быстро перезаказал сладости из кондитерской, попросив вложить внутрь коробки с капкейками записку с извинениями за мое поведение в ночь, когда подвозил Маргарет. На фоне провала Бенедикта этот милый презент точно даст мне сотню очков бонуса. Из кондитерской позвонили через час с отчетом, что заказ доставили, но приняла его другая девушка. «Ничего страшного», — подумал я. «Неудивительно, что рыжая киса не решилась самолично открывать дверь курьеру». После вчерашнего ее лицо явно далеко от совершенства. И все же смутную тревогу я испытал. Мои опасения подтвердились, когда я открыл свежий выпуск «Таймс». Пролистал неинтересные новости о политике, которая меня не особо волновала. Мазнул взглядом по светской хронике. И уже приготовился перевернуть дальше, как взгляд зацепился за знакомое лицо Бенедикта. Перекошенное, недружелюбное, явно что-то кричащее на журналиста, который ослепил его вспышкой. На фотографии за спиной Осборна пряталась девушка, которую я узнал только по кончику хвоста с униформы бара — Маргарет. Но еще больше меня поразило название статьи. «Сексуальные игры сына лорда Осборна едва не привели к катастрофе». А дальше шла целая статья о том, что нелюдимый сынуля Вильгельма Осборна, а по совместительству члена Палаты лордов, неожиданно отличился своими сексуальными фантазиями, едва не приведшими к летальному исходу у некой девушки. Имени Маргарет журналисты пока не разведали, но я понял, что эту промашку они быстро исправят. В статье активно муссировали, что девушку в костюме кошки привезли в больницу с отеком квинки и как сильно за нее переживал Бенедикт Осборн. Захлопнув газету, я полез в интернет. К моему превеликому ужасу снимков там оказалось еще больше. Маргарет с раздутым лицом, Осборн с перекошенным и статья одна краше другой. Красавец и чудовище. Кто она? Избранница сына лорда Осборна. Любовь к кошкам в разрезе политики. Комментарии эксперта. Ну и так далее. Мрак. С другой же стороны, возможно, ничего страшного не произошло. Пресса часто взрывается новостями-однодневками, и уже завтра никто не вспомнит об аллергичной девушке-кошке. Я попытался набрать телефон Бенедикта, но этот гад то ли специально, то ли в силу иных причин не отвечал. Ни на рабочий, ни на личный. Поэтому, сорвавшись из своей квартиры, я буквально полетел в Кота-бар караулить менеджера пока там. Линда, заприметившая меня в столь ранний час, удивленно округлила глаза, но ничего не посмела сказать. Я же засел за своим привычным столиком в углу зала, выпил несколько чашек американо и от нечего делать загладил янтаря до полусмерти. В итоге кот просто свалил от меня и даже поцарапал руку, а в 3 часа пополудни двери распахнулись, являя пришедшую на работу Маргарет Новикову. Радостную до нельзя, словно не ее вчера на скорой увезли. «Добрый день!» — ее улыбка, обращенная ко мне, могла развеять любые сомнения. Но не развеяла. Преградив путь девушке, я придирчиво всмотрелся в бледное личико. «Как хорошо, что с тобой все в порядке, Маргарет. Вчера мне пришлось быть невольным свидетелем ужасной сцены. Бенедикт едва не отравил тебя». «Это правда». Ее глаза стали несчастными, а уголки губ опустились, дрогнув. «Это было так страшно». Я ждал, что она вот-вот заплачет, и готов был прижать ее к своей широкой груди, чтобы одарить заботой и теплом. Но, всхлипнув, девица неожиданно улыбнулась. «Значит, вы и правда все видели?» — таинственным шепотом уточнила она, подавшись вперед. Я опасливо кивнул, не понимая, с чего бы ей радоваться. Может, шок еще не прошел? «И букетище тоже?» Глаза Марго расширились, а потом резко сузились в щелки. Она громко вздохнула, прижимая руки к груди, и договорила. «Никто и никогда не делал для меня подобного». «Подобного?» Забывшись, повысил голос, так что на нас оглянулась Линда, не скрывая недовольства. Пришлось напомнить себе о самообладании. «Да-да», — тем временем бормотала Маргарет. «Он был таким огромным, что не помещался в руки. Бенедикт Осборн сумел поразить меня по-настоящему». Я закашлялся, обещая себе перестать мыслить пошло хотя бы во время общения со столь юным ранимым созданием. И впервые где-то внутри кольнула совесть. Девчонка-то совсем зеленая и наивная, а мы на нее поспорили. Надо было брать в качестве средства достижения цели кого-то более искушенного, да хоть бы и Линду. И еще, тем временем малышка и не думала умолкать. «Вы никому не скажете? Мне кажется, я могу вам доверять». «Угу», — буркнул краем глаза, наблюдая появление Бенедикта. Тот вошел и сразу направился к барной стойке, где присел на один из стульев. «Думаю, я влюбляюсь», — вернула меня к реальности Маргарет. «В кого?» — нахмурился я. «Неужели признается мне в любви так быстро?» «В мистера Осборна», — шепнула она краснее. Я недоверчиво вскинул брови. «Да-да», — Маргарет закивала, словно ее слов было недостаточно. «А как может быть иначе? Он же невероятный!» «Погоди!» — я потер подбородок. «Мы говорим сейчас о Бенедикте Осборне?» «Ну, конечно!» «О моем друге? Не об однофамильце?» «Нет же!» — она покачала головой. «И ты в него влюбляешься?» Маргарет заулыбалась, как блаженная. «Очень странно, даже как-то пугающе!» Она чуть закатила глаза и задышала чаще. «Он спас меня, понимаете? Просто взял и показал, каким может быть настоящий мужчина. Он тебя и отравил», — напомнил я. «Ерунда», — отмахнулась девушка. «Я ведь жива, я чувствую, и как чувствую. Мне кажется, все стало иным, ярче, красивее, ароматнее. Мир стал более радужным и...» «Стоп, стоп, стоп», — схватив ее за плечи, заставил смотреть мне в глаза. «Ты принимаешь какие-то препараты? Что тебе кололи в клинике?» «Прекратите», — возмутилась Марго, отодвигаясь. «Я делюсь с вами сокровенным, вот и все. Но, кажется, ошиблась в выборе собеседника. Вы казались мне таким добрым и милым, тем, кому можно доверить тайну». «Я такой и есть», — шмыгнув носом, зло уставился на Осборна, мирно попивающего воду из стакана. «Просто хотел тебе напомнить, что Бенедикт не из тех, кто быстро заводит отношения. Он может и вовсе не замечать тебя, и я должен предупредить об этом, чтобы не было больно потом». «О, здесь вы не правы!» Девушка захлопала ресницами и чуть обернулась в сторону барной стойки. «Думаю, он тоже влюбляется». Мы замолчали и вдвоем посмотрели на Осборна. Тот как раз отставил пустой стакан в сторону и уставился на нас. Его лицо выражало что угодно, от презрения до физических мук, но только не любовь. Чопорный и недовольный, Бенедикт повел плечами и резко отвернулся, бросая гневную фразу Линде. Та спешно побежала исполнять его волю, а он быстро удалился, ни разу не оглянувшись. «Видите?» — по-идиотски улыбаясь, спросила Маргарет. «Он даже смотреть на меня не может, боится, что не сдержится и выдаст себя». Я молчал. Я думал. Я был в шоке. Богатый опыт общения с девушками буквально кричал, что мы выбрали самую нелогичную и странную из представительниц женского пола. Она окомкала мое представление о том, как должны были развиваться события, и деморализовывала каждый раз, когда открывала рот. Как? Как можно было при взгляде на Бенедикта решить, что он влюблен? Там же на лице написано «Все вон, вассалы!» «Вы так плохо молчите?» — донеслось до моих ушей, когда я решил, что хуже уже не будет. «Я все поняла. Наверное, думаете сейчас, что мне до мистера Осборна как до неба и звезд?» «Да, я так и думал». Но только идиот признался бы в подобном. «Нет, что ты, милая!» Улыбнувшись, похлопал ее по плечу. «Ничего такого мне и в голову не приходило». «Ой!» — она всплеснула руками. «Все я понимаю». «Да неужели?» Я с надеждой воззрился в печальное личико, на котором все еще виднелся остаточный отек после аллергического приступа. «Я некрасивая!» — вздохнула Маргарет, прикрывая глаза рукой. «Слишком обычная для него». «Мистер Росборн сложен как бог, и голос у него бархатистый, ласкает слух. И эти, как их, Она показала на область рук чуть ниже плеч. «Бицепсы?» — подсказал я. «Они!» — всхлипнула девушка. «Он же невероятный, а у меня тело ужасное!» «Красивое тело!» — вклинился я, с неподдельным удовольствием осматривая ее фигуру. «Еще бы руками проверить нормально, сняв лишнюю одежду и убрав лишних людей!» «Нет-нет, не успокаивайте меня!» — Маргарет совсем поникла. «Жизнь давно показала мне, кто я». «И кто ты?» «Неудачница. У меня ведь даже парня нет, знаете? Никто за мной не ухаживает. Все девушки с курса в кино ходят каждые выходные, а я вот на работу. Ладно, сейчас еще решите, что я ною». Я поспешно прогнал с лица тоскливо скучающее выражение. «Не печалься, Марго», — подмигнул, очаровательно улыбнулся. «Мне со стороны виднее, ты прелесть». Она достала платок и звучно высморкалась, а потом убрала его в карман и выжидающе уставилась на меня. «Чёрт! Может, ну её кошку? Проиграю Осборну разок. Вернее, это будет ничья, потому что сам он тоже вряд ли ляжет с этой беднягой в постель. Или я ошибаюсь? Она ведь уже на крючке у Бенедикта. Нет, это дело чести». «Позволь пригласить тебя в кино», — выдавил из себя, продолжая демонстрировать идеально отбелённые зубы. «Меня?» — обалдела она. «Вы серьёзно?» «Абсолютно. Этим вечером я весь твой. Можешь плакаться в мою жилетку, но лучше смейся, тебе это идёт гораздо больше». «Но сегодня я работаю допоздна. Босс я или кто? К 8 будь готова». «Ой, это так неправильно с нашей стороны». Она схватилась ладошками за щёки. «Могут такое подумать? И вообще выходит, что вы пользуетесь служебным положением, предлагая мне прогуляться». «Так и есть. Считай это приказом. Сегодня с 8 развлечения вместо работы. Босс так сказал». Она смущенно опустила голову, заулыбалась. «Как скажете, мистер Роу».